Тема первая. Введение. Предмет, задачи и методы нейропсихологии. Ее связь с другими дисциплинами. Методологические и теоретические проблемы науки. Исторический аспект. Наша способность к самообману по поводу работы собственного мозга почти безгранична. Главным образом потому, что часть, о которой мы можем сообщить, составляет лишь ничтожную долю того, что происходит у нас в голове. Так однажды сказал Фрэнсис Крик. Вся трагикомедия человеческой жизни замышляется, режиссируется и разыгрывается на театральных подмостках, называемых головным мозгом. Мозг является тем морфологическим субстратом психической деятельности, который обусловливает огромное разнообразие человеческих личностей, их мыслей, чувств, деяний, то есть всего того, что делает каждого из нас непохожими на других. В то же самое время мозг чудесным образом способен объединять отдельных индивидуумов в социум, человечество, которое обладает общечеловеческим разумом, единым сознанием, ведь приобретенное в области истины становится достоянием всех. Это цитата из Фридриха Шиллера. Природа с помощью ею же созданного инструмента, мозга человека, осознает сама себя, анализирует свое прошлое, контролирует настоящее и даже пытается прогнозировать будущее. Потрясающий, уникальный феномен. Как же прав был великий древнеримский поэт Вергилий, сказавший «Mens agitat molem et magnosse corpore miscet», то есть «мысль приводит в движение материю», пронизав ее необъятное тело. Подобно трагикомедии, в которой к печальному примешивается смешное, нейропсихология представляет собой противоречие двух составляющих. Дело в том, что в морфологическом отношении мозг изучен вдоль и поперек на макроскопическом, микроскопическом, субклеточном уровнях. С другой стороны, зная машину до самого последнего винтика, мы почти ничего не можем сказать о том, как она работает, какие узлы и агрегаты отвечают за те или иные функции, как они организуют свою работу, как взаимодействуют между собой. В нейропсихологии по этой причине преобладает эмпирический стиль исследований. Несмотря на это, современная нейропсихология имеет реальные шансы вывести психологию из затянувшегося глубокого кризиса. В чем же суть проблемы? Психология фактически разделилась на две науки. Одна из них – физиологическая психология или объяснительная. Она действительно раскрывает смыслы явлений, но оставляет за пределами своих возможностей все сложнейшие формы человеческого поведения. К сожалению, далеко не все можно объяснить нервными импульсами и рефлекторной деятельностью. Другая, феноменологическая психология, она же описательная, наоборот берется за самые сложные явления, но лишь описывает их, так как ее сторонники убеждены в том, что эти явления недоступны объяснению. Преодоление разрыва между естественными науками и исследованиями субъективной сферы – памяти, внимания, сознания, мышления, эмоций – и составляет предмет нейропсихологии. Нейропсихология – это отрасль психологии, изучающая мозговую организацию психических процессов, их связь с отдельными системами головного мозга. Первоначально нейропсихология развивалась как раздел неврологии, медико-биологической науки о строении и функциях нервной системы в норме и патологии, о закономерностях ее филогенеза и онтогенеза. Нейропсихология основана на наблюдениях и экспериментах, которые проводились и проводятся в клиниках и лабораториях. Судить о работе мозга позволяют словесные ответы пациентов и наблюдение за их невербальным поведением. Эти методы широко применяются во всех отраслях психологии. Наблюдение, описание и интерпретация результатов психологии традиционные, но требуют объективного контроля с помощью экспериментальных методов. К числу экспериментальных методов относятся электрическая стимуляция мозга и электроэнцефалографическая регистрация активности тех или иных его отделов, в том числе и при экстирпации, то есть удалении полном или частичном отдельных структур мозга. Применяется также радиоизотопное исследование, когда в кровь вводятся органотропные радиоактивные изотопы или меченые соединения, поступающие в мозг. Распределение изотопа регистрируется с помощью компьютера в период, когда исследуемый занят той или иной интеллектуальной деятельностью, например, чтением, математическим счетом, слушанием музыки и так далее. В последние годы широко применяется тепловизионное исследование, когда работа мозга фиксируется на мониторе компьютера или цветных термокартах. Результаты подобных исследований показывают, что в тех или иных видах интеллектуальной деятельности в разной степени участвуют отдельные участки коры мозга, а также различные подкорковые структуры. В настоящее время нейропсихология заняла место самостоятельной психологической дисциплины, находясь на стыке психологии, физиологии и медицины, особенно ее важнейших направлений, таких как неврология и нейрохирургия. В силу своего междисциплинарного характера, современная нейропсихология имеет ряд научных направлений, таких как клиническая нейропсихология, экспериментальная нейропсихология, реабилитационная нейропсихология, возрастная нейропсихология детского и старческого возраста, а также психофизиологическое направление. Эти отрасли психологии в конечном счете решают две важнейшие задачи. Первая – это решение методологических и теоретических проблем психологической науки. И вторая задача – это решение проблем прикладного характера, возникающих в медицинской практике. Нейропсихология, как отрасль психологии, тесно связана с естественными дисциплинами, такими как анатомия, физиология, биология, медицина, а также с социальными дисциплинами – философией, социологией. Интенсивное развитие нейропсихологии обязано в первую очередь успехом нейрохирургии с развитием компьютерной томографии, микрохирургии, нейрохирургии сосудистых поражений мозга и тому подобное. Психология как наука сформировалась к концу XIX века, когда было признано, что психические процессы можно исследовать, наблюдая за поведением человека. Были выделены два типа поведения. Во-первых, инструментальное поведение, то есть манипуляция предметами, определенные целенаправленные действия. И, во-вторых, вербальное поведение, то есть речевое, связанное с образованием знаков, символов. Еще одну форму человеческой коммуникации, музыку, хотя и сложно отнести к тому или другому типу, но также можно использовать для изучения психических процессов. В XIX веке клинические неврологи выявили закономерную связь между локальными поражениями мозга и соответствующими изменениями в психике больных. В самом начале XIX века Франц Йозеф Галль предложил теорию локализации психических функций в коре полушарий мозга, которая была основана на изучении степени развития костных бугров черепа, располагающихся над соответствующими участками мозга. Эта сегодня уже исчезнувшая наука френология довольно быстро потеряла свою популярность как ложная теория о связи между формой черепа и умственными способностями, моральными качествами человека. С начала XIX века прощупывание бугров на голове стало модным увлечением в цивилизованной Европе и за ее пределами. Каждый стремился узнать о своих умственных способностях и моральных качествах, о которых можно было якобы судить на основании краниометрических данных. Например, бугры, окружающие уши, свидетельствовали о дрочливости, страсти к разрушению, скрытности, жадности и чревоугодии. Тем не менее, теория Галля, несмотря на свою ошибочность, сыграла положительную роль в дальнейшем развитии науки, в понимании того, что головной мозг состоит из систем, каждая из которых может быть связана с тем или иным психическим процессом. К концу столетия Зигмунд Фрейд разработал новаторское учение «психоанализ», поставившее в центр внимания бессознательные психические процессы и мотивации, перевернувшее все традиционные представления о душевной жизни. Уильям Джемс наметил целый ряд перспективных направлений развития науки, призывая исследовать душевные явления в их целостности и связи с обусловливающими их физиологическими процессами. В нейропсихологии XIX и XX веков имеется существенное различие. В XIX веке ученые главным образом старались ответить на вопрос, чем мозг человека отличается от мозга животных. Изучение же связи между поражениями мозга и изменениями личности сводилось лишь к анализу рассказов больных о своих ощущениях и случаев необычного поведения. В XX веке на смену наблюдению пришли экспериментальные исследования поведения путем экстирпации и электростимуляции отдельных участков мозга. Ведущее значение приобрела количественная регистрация инструментального поведения. Это отражало бихевиоральное направление психологии, утвердившееся к середине XX века. Однако становилось ясно, что, упуская из вида вербальное поведение, наука разрабатывает односторонний подход, лишаясь важного источника информации. Исследования показали, что инструментальные и вербальные типы поведения отражают разные психологические процессы, и в этом различии ключ к более глубокому пониманию того, что называется человеческой психикой. Примером может служить феномен псевдослепоты или зрячей слепоты, возникающей при повреждении затылочных отделов одного из полушарий мозга. Одностороннее поражение зрительной зоны приводит к корковой слепоте на противоположной стороне, так как зрительные пути, как и большинство проводящих путей центральной нервной системы, перекрещиваются. Больные ничего не видят на стороне, противоположной повреждению, но способны правильно указать местоположение предмета, определить его цвет и форму. На вопрос, как им это удается сделать, они с удивлением замечают, что всего лишь догадались, когда их спросили. Таким образом, объективно больные способны видеть, но субъективно они слепы. Бихевиористы затрудняются объяснить подобные факты, тем более, что аналогичное наблюдение за инструментальным поведением экспериментальных животных, которые научены нажимать на панель с изображением определенных предметов, приводит к ложному выводу о том, что они субъективно видят предмет. Важность вербальных сообщений ярко демонстрирует и эксперимент Роджера Спери с больными, перенесшими операцию по разделению полушарий в области мозолистого тела. Когда с помощью установки для исследований стахистоскопом предмет показывали справа, то больной правильно называл и описывал его. Дело в том, что у большинства вербальные центры находятся в левом полушарии. А при демонстрации предмета слева больной утверждает, что его не видел. Более того, анализируя словесные отчеты больных с разделенными полушариями, Спери обнаружил поразительный факт. У таких больных существовали как бы две независимые психики, которые подчас противоречили друг другу. Эти наблюдения непосредственно подводили к необходимости изучения природы сознания, его мозговой организации. Нейропсихология стала самостоятельной наукой во второй половине XX века, благодаря трудам тех исследователей, которые определили основное содержание и границы новой дисциплины. Ее главными зарубежными творцами были Хебб, Геккен, Милнер, Лешли, Тойбер, Прибрам, Спери, Зангвилл. В нашей стране нейропсихология сформировалась трудами Льва Семеновича Выгодского, Александра Романовича Лурия, Алексея Николаевича Леонтьева, Петра Яковлевича Гальперина, Александра Владимировича Запорожца, Даниила Борисовича Эльконина и других ученых. Основоположником отечественной нейропсихологии с полным правом можно назвать выдающегося ученого-психолога Льва Семеновича Выгодского, который первым обратился к исследованию роли различных отделов мозга в осуществлении тех или иных форм психической деятельности. Подтверждением тому служат слова Блюмы Вульфовны Зайгарник о том, что он был гениальный человек, создавший советскую психологию. Выдающийся советский психолог Лурия, для которого Выгодский был другом и наставником, писал: «Не будет преувеличением назвать Льва Семеновича Выгодского гением». Для выхода психологии из кризиса Выгодский выдвинул тезис, который стал историческим шагом в отечественной и мировой психологии. Этот тезис указывал на то, что для понимания внутренних психических процессов следует выйти за пределы организма и искать объяснения в общественных отношениях этого организма со средой. Выгодский неоднократно повторял, что те, кто надеется найти источник высших психических процессов внутри индивидуума, впадают в ту же ошибку, что и обезьяна, пытающаяся обнаружить свое отражение в зеркале позади стекла. Не внутри мозга или духа, но в знаках, языке, орудиях, социальных отношениях таится разгадка тайн, волнующих психологов. Теперь-то мы знаем, что мозг человека – это биологический субстрат его сознания. Сам, в свою очередь, есть продукт истории, культуры, социального окружения. Последовавшие затем исследования Выгодского явились началом научного анализа системного строения различных психических процессов, разработки нейропсихологических путей компенсации нарушенных психических функций, возникающих при локальных поражениях мозга. Выгодский первым высказал идею о том, что человеческий мозг построен на новом принципе экстракортикальной организации психических процессов, то есть с помощью орудий, знаков и, прежде всего, языка. Он первым указал на роль различных форм социального поведения, которые в процессе исторического развития формируют в коре мозга человека новые межфункциональные отношения. Именно они делают возможным развитие высших форм психической деятельности без существенных морфологических изменений самого мозга. Это положение является фундаментальным в отечественной нейропсихологии. Идеи о системном строении и системной мозговой организации высших форм психической деятельности – не единственный вклад ученого в науку. Наблюдая за процессами психического развития у детей, Выгодский сформулировал положение о последовательном, иными словами, хронологическом формировании высших психических функций и последовательном изменении их мозговой организации как основной закономерности психического развития. Выгодским было обосновано великое множество других новаторских представлений, в дальнейшем развитое его многочисленными учениками и последователями. По оценке Ярошевского, несмотря на раннюю смерть, а Выгодский не дожил до 38 лет, ни один из выдающихся психологов мира не смог обогатить свою науку столь значительно и разносторонне, как Выгодский. Принципы, сформулированные Львом Семеновичем Выгодским, стали началом фундаментальных исследований, проводившихся в нашей стране Александром Романовичем Лурия и его сотрудниками, что привело к разработке нейропсихологии человека как одной из важнейших отраслей современной психологии. Александр Романович Лурия, ученый с мировым именем. Его труды с 20-х годов 20 века и до наших дней издаются по всему миру. В 20-е годы признание того, что предметом психологии являются сложные, сознательные, произвольно регулируемые формы психической деятельности, так называемые высшие психические функции, а не элементарные психические акты типа реакций, и что их объяснение следует искать в исторических, объективных психологических и физиологических закономерностях работы мозга. Эта идея объединила знаменитую тройку ученых Выгодского, Лурия и Леонтьева. Позже к ним присоединились Запорожец, Славина, Левина, Бажович, Морозова, и эта образовавшаяся восьмерка единомышленников начала последовательную разработку новой психологии. В дальнейшем Александр Романович Лурия, развивая идеи Выгодского, превратил нейропсихологию в самостоятельную отрасль психологической науки, создал советскую научную школу. В годы Великой Отечественной войны Лурия положил начало исследованиям мозговых механизмов у больных с локальными поражениями мозга в результате ранений. Из-под его пера вышли капитальные труды, такие как травматическая афазия, восстановление функций мозга после военной травмы, высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. Лурией была разработана теория локализации психических функций, сформулированы основные принципы динамической локализации психических процессов, создана классификация афазических расстройств и описаны ранее неизвестные формы нарушения речи. Лурия также изучал роль лобных долей головного мозга в регуляции психических процессов, мозговые механизмы памяти. Нейропсихологическим проблемам посвящено большинство из 30 опубликованных им научных монографий. В последние годы жизни Лурия разрабатывал проблемы функциональной асимметрии мозга, а также широкий круг теоретических вопросов психологии. Одну из своих последних работ он так и назвал «Последняя книга». Американская версия этой книги под редакцией Коула называлась «Сотворение разума», а на русском языке она вышла уже после смерти Лурия под названием «Этапы пройденного пути», став своего рода научным завещанием этого выдающегося ученого, делавшего историю психологии 20-го столетия.